Екатерина Аверина, Анна Бикси. Бой за тебя до последнего вдоха. Глава первая. Рустам. С противным скрипом в сторону отъезжают серые железные ворота. Да мерзительного медленно. Я слишком устал находиться здесь. Командировка непредвиденно затянулась. Шагаю за периметр исправительного учреждения и слушаю, как эта серая махина задвигается обратно. Оглядываюсь. На ней надпись красными буквами. «На свободу с чистой совестью». Интересно, ее хоть раз обновляли? Провожу ладонью по бритому затылку и еще раз перечитываю. Так смешно становится. Совесть – очень абстрактное понятие. Если бы я всегда поступал по законам так называемой совести, столько мразей топтало бы эту землю и причиняло боль людям. Нет у меня совести. Только собственные правила и принципы, и не всегда они совпадают с общественными нормами, зато являются отработанными и точно эффективными. Я все еще жив. Разве это не лучшее доказательство того, что я поступаю правильно? Делаю глубокий вдох и поднимаю взгляд к небу. Свобода – это хорошо. Я очень скучал. Даже накрапывающий дождь не портит настроение. Я слишком задолбался сидеть в клетке. Засовываю руки в карманы свободных штанов и наблюдаю за мощной черной тачкой, шуршащей шинами по грунтовке. От агрессивных колес прямо в ворота отлетает несколько мелких камней. В лобовое смотрю на две ухмыляющиеся рожи. В груди что-то странно дергается. Я соскучился, что ли, по этим придуркам? Да не может быть такого. Из тачки буквально вываливаются ржущий ворон и мир. У пернатого в кулаке зажато горлышко бутылки шикарного вискаря за много денег. Лучше бы бабу какую-нибудь привезли, честное слово. У меня яйца скоро лопнут от отсутствия женщины. Вот почему я действительно соскучился, так это по качественному сексу. Тот, что привозили за эти ворота по большому блату, был тупой формальностью. Все равно, что удовлетворять себя кулаком в душе, только напрягаешься не ты. И я много думал о том, что выйду, и первым делом завалюсь в хороший бордель, чтобы там со мной сотворили волшебство. «Ни хрена ты здоровый стал!» Ворон хлопает меня по плечу. «Обнимаемся. Друг, воспитатель, учитель, вложивший в меня много ценного, а по совместительству муж моей младшей сестры и отец племянников, двое из которых уже совсем скоро должны появиться на свет. Ладно, хрен с ним, скучал, но ему все равно не скажу. Он и так улыбается до противного довольно. А что мне там еще было делать? Тренировки – известная альтернатива сексу. У ворона есть один очень хороший друг. Скалится мир, намекая на Адиля, знакомого нам всем торговца качественным живым товаром. «Здравствуй, Рустам. Самый сдержанный из нас протягивает мне руку. Пожимаю. Мирон дергает меня на себя, обнимает и хлопает по плечу. Рад видеть». «Взаимно. Я уж думал, вы не собираетесь меня отсюда вытаскивать. Начал собирать столовые приборы, чтобы делать подкоп под своей кроватью». Широко улыбаюсь ему. «Это было очень соблазнительно», – издевается ворон. «Но потом я вспомнил, что останусь без лучшей няньки для своих детей, и решил, что пора тебя забирать». По территории перед зоной снова раздается дружный мужской гогот. «Как там моя сестра?» – спрашиваю у друга. «Нет, страшнее зверя, чем беременная женщина», – широко улыбается пернатый. «Все хорошо, Рус», – хлопает меня по плечу. «Ты знаешь, я забочусь о них. Ира ждет нас на праздничный обед. Они с Дуней два дня старались. Тебя ждут дома». Тепло, говорит он. «У меня еще есть дела». «Прямо сегодня?» Недовольно хмурится ворон. «Да, Я дал слово человеку, который помог нам изнутри. Киваю на серые ворота за спиной. Нехорошо подставлять. Тогда без вопросов. Соглашается Мирон, а Ворон отходит, чтобы позвонить жене и предупредить о том, что гости немного задержатся. «Рус, адрес скажешь?» «Сначала ко мне домой. Приведу себя в порядок». Мы садимся в тачку. Мирон за рулем, а Ворон открывает бутылку виски и протягивает мне. Хороший алкоголь идеально обволакивает горло и греет желудок. Появляется ощущение, что жизнь начинает налаживаться. Бросаем машину моего подъезда, поднимаемся в квартиру. «Дом, милый дом!» Улыбаюсь я, переступая через порог. Светло, просторно, чисто. Явно клининг недавно побывал. Минимализм, воздух, огромные окна и тишина. Как мне всего этого не хватало. Бросаю сумку с вещами в спальне, раздеваюсь и иду в душ. Запрокинув голову, позволяю теплой воде стекать по лицу, шее, груди. Капли одна за другой падают на эрегированный член. Все тело сокращается от желания прямо сейчас поставить кого-нибудь на колени и толкнуться в горячий рот. Оголодал жестко. Больше я на такое точно не подпишусь. Но если серьезно, я понимал, что другого решения нет. На кону стояла жизнь девочки. Я должен был сесть. Все остальное – лирика. Через час мы с мужиками снова оказываемся в тачке. Я побрился, надел свежие шмотки и забрал посылку, которую необходимо передать. У Мирона в навигаторе уже забит необходимый адрес. «Я знаю это место», – подает голос Ворон, отпив из бутылки и протянув виски мне. «Почему я не удивлен?» – ухмыляюсь. Этот человек знает всех крупных, средних и мелких нелегалов. Он вышел из большой игры, но остается частью этой сети, используя ее на максимум, когда это нужно. Ворону редко отказывают. Это может быть смертельно опасно. Мирон едва находит свободное место для парковки. На стенах яркие баннеры с замершими ударами бойцов. Полулегальный бойцовский клуб. Место для развлечения и реализации настоящих мужчин. В заведении достаточно специфический запах пота, крови, адреналина и алкоголя. Люди здесь в определенный момент времени становятся похожими на безумцев. Из них наружу лезет все, что приходится сдерживать за этими стенами. Слетают маски, становятся видны истинные приоритеты и ценности. Главная ценность большинства – бабки. Такая вот простая религия. Я вылавливаю одного из охранников и озвучиваю главную цель визита. «К боссу пока нельзя. После боя я провожу. Пока располагайтесь и наслаждайтесь представлением». Кашусь на мужиков. Они довольно соглашаются. Для нас находят лучший столик, выгнав из-за него других людей. Приносят стаканы, алкоголь, закуски за счет заведения. В этом месте знают, как встречать особенных гостей. А мы, судя по всему, сегодня особенные. Мы пьем и следим за происходящим на ринге. На него выходят две подтянутые девушки, и у меня внутри все покрывается льдом. «Какого?» – скреплю зубами, покосившись на друзей. «Расслабься, Рус. Девочки тоже дерутся, ты же знаешь». Успокаивает меня Ворон. «Знаю». «Знаю, мать вашу, но я никогда не говорил, что мне это нравится». Залпом выпиваю бухло из своего стакана и внимательно слежу за боем. Хорошие девчонки, яркие, дерутся, как две разъяренные кошки. Гибкие, грациозные и сильные. Да, это завораживает в какой-то момент. Я не могу оторвать взгляда от длинного хвоста одной из девушек. Каждый раз задерживаю дыхание, думая, как же опасно и красиво иметь такие волосы на ринге. Сексуальная, с дерзким взглядом, она двигается и наносит удары, делая ошибки в прикрытии собственного корпуса. У меня все внутренности выворачивает, когда в ее живот и ребра врезаются кулаки соперницы. Вторая девушка крупнее, сильнее и опытнее, явно из другой весовой. А может, и не девушка вовсе. Это явно не равный бой, а скорее уж показательная порка. Меня это не должно касаться, но отчего-то не могу расслабиться. Алкоголь не помогает, а скорее наоборот. Мышцы наливаются свинцом, а кулаки сами по себе сжимаются, как и челюсти. Рус. В этот раз меня осаживает Мирон. Я даже не заметил, как дернулся с кресла, когда девчонке снова прилетело кулаком. Женщины созданы, чтобы их трахали. Они созданы, чтобы рожать нам детей, а не биться на ринге, как мужики. Сильный удар. Голова девушки дергается в сторону, а длинный хвост качается в другую. Красивое тело падает на настил и уже не может подняться. У меня опускается планка. Подскакиваю на инстинктах, рвусь к рингу. Мне навстречу кидается охрана. У нас выходит свой серьезный замес. Друзьям приходится вмешаться, чтобы растащить нас. «Рус, хорош!» Мирон отводит меня в сторону. «Что на тебя нашло?» А я и сам не могу объяснить, что случилось. Просто перекрыл от этой девушки. Каждый пропущенный ей удар отпечатался в моем теле. «Не, ну нормально!» Возмущается один из охранников, которому знатно от меня прилетело. «Могу добавить!» Цежу сквозь зубы, а сам смотрю на ринг, с которого выходят обе девушки. Отталкиваю друга и стремительно сокращаю расстояние между нами, но не успеваю обогнать. «Стой, подожди!» Хватаю проигравшую за плечо. «Ты как?» Девчонка слегка пошатывается, но на рефлексах выдергивает руку и встает в защитную стойку. «Не трогай меня, а то всеку!» Голубые глаза окатывают презрительным холодом, аж по внутренностям бегут мурашки. Забавно. Но меня это нисколько не пугает. Внимательно рассматриваю лицо девушки. Чуть припухшие от удара губы, синяк на скуле и ссадина на брови. Ничего критичного. Красивая зараза и дерзкая. Невольно ловлю себя на мысли, что видел ее прежде, но где не могу вспомнить. «Мы знакомы?» Все же уточняю и стираю с ее брови капельку еще не запекшейся крови. «И не мечтай!» Отбивает мою руку и хищно скалится. «Охренеть какая!» Мгновенно встает на эту агрессивную кошку, и помечтать хочется вдвойне. А лучше воплотить в реальность все, что за мгновение родилось в моей похотливой башке. Но она уходит, дерзко взмахнув хвостом. Мне прилетает по лицу словно плеткой. Шиплю недовольно и прищуриваюсь, провожая взглядом эту фурию. «Босс вас ждет», — слышу за спиной недовольное рычание. «Он уже в курсе всего».